Тем временем в гараже Томазина все еще стояла у стены. Напротив нее стояла Анна и все еще говорила. Ей бы и часу не хватило, чтобы высказать Томазине все, что она хотела, и какие они с мистером Сандро умные, и как они ненавидят и презирают тупиц, которых обманывают. Ему пришлось пойти к Певерилу, потому что Певерил скуксился. Он только корчит из себя героя, а у самого нервы ни к черту. Мистер Сандроу решил, что пора с ним разобраться. Наверное, эти выстрелы мы и слышали. Он собирался представить это как самоубийство. Ну, а если не удастся? Он говорил, очень трудно оставить убедительные отпечатки на оружии. То мы посадим его в машину и устроим крушение с обрыва каменоломни. Машина при этом, конечно, сгорит. Для этого в ней будут две канистры бензина. И Певерилу конец. Не думаю, что Эмилия будет сильно убиваться. Знаешь, он пытался отделаться от ее детей, но не получилось. У него не хватило пороху. Если бы за это взялся мистер Сандроу, промашки бы не было. Но он сказал, что это его не касается. Пусть Певерил сам обделает свои грязные делишки. Анна! В этот самый момент Питер Брэндон осторожно приоткрыл дверь в гараж, не ту, возле которой стояла Томазина, а противоположную. Он и мисс Силвер слышали из-за двери то громкий, то тихо что-то шипящий, злобный женский голос. Открыв дверь, он услышал, как Томазина с ужасом и негодованием выкрикнула «Анна!». У него повернулось сердце, потому что он боялся, он очень боялся. Она сказала «Анна!», и он открыл дверь. Первое, что он увидел, это Анну Бол в брюках и красном жакете, стоявшую к нему спиной, а уж потом Томазину. Она вжала в стену и была бледна, как мел. Широко раскрытые черные глаза смотрели на пистолет в руке Анны. В это было трудно поверить. Анна Бол держала пистолет и целилась в Томазину. Он услышал, как она говорит. «В любую минуту он будет здесь, и ты сможешь составить компанию Певерилу в машине. Падение с обрыва каменоломни и фейерверк. Падение с обрыва каменоломни и фейерверк. Вот что тебя ждет, Томазина, дорогая!» Когда Питер вошел, она повернула голову, и в этот же миг Томазина выхватила из кармана фонарь и со всей силы метнула в ванну. У нее были сильные руки и верный глаз. Питер учил ее, как бросать быстро и точно. Сейчас этот бросок означал для нее жизнь ее и Питера. Фонарик ударил Анну по лицу, повернутому в профиль. Удар был не сильный, но неожиданный. Она резко обернулась, потеряла равновесие, вскрикнула, покачнувшись, наугад выстрелила, и Питер схватил ее за кисть руки. Томазина подошла и вывернула пистолет из сжатого кулачка.